Глава 17. Несмотря на никуда не исчезнувшее желание убить Идора, я сразу ему поверила. Присутствие рядом постороннего мага вызывало тревогу. Это я защищена от магического воздействия, а мои спутники вполне могут под действием магического заклинания совершить то, что может навредить всем нам. Мага срочно надо было найти и нейтрализовать. «Идор», — торопливо прошептала я, — «ты можешь сказать, в какой стороне маг?» Идор закрыл глаза и что-то прошептал так тихо, что я не смогла разобрать не только слова, но и звуки. «Фера», — в конце выдохнул он и, прислушавшись к чему-то, сообщил. «Я не уверен, поскольку не знаком с планом этого дома, но мне кажется, он на чердаке. Он не слишком силен в ментальной магии, и его попытки неуклюжи, как будто бы он выучил заклинание, но использует его впервые». Я кивнула. Этого было достаточно. «Арам!» — позвала я. Арам сделал шаг ко мне и склонил голову так, чтобы я могла прошептать ему на ухо. «Где-то рядом маг, возможно, на чердаке. Его нужно найти, и будьте осторожнее». Наемник нахмурился и кивнул. Он не стал спрашивать, откуда мне известно о таинственном маге. Обменялся кивками со своими наемниками, созывая оставшуюся от большого отряда четверку. «Идор», — я повернулась к магу, — «никому ничего не говори и постарайся проследить за ним». Мальчишка кивнул, а я добавила: «И никогда больше не вздумай вешать на меня заклинание без моего разрешения. Ты понял?» «Да», — склонил он голову, — «я сейчас уберу». «Нет», — я прикусила губу. Мысль была правильная, но вызывала во мне самой такое отторжение, что пришлось приложить усилия, чтобы справиться с чувствами. «Не трогай. Пусть оно останется. Но если вдруг кто-то снова попробует залезть в мою голову, ты скажешь мне об этом в любое время дня и ночи. Ясно?» «Ясно», — согласился Идор. «Я предупрежу вас сразу, как только кто-то решит покопаться в вашей голове, госпожа Елина. А если ты вздумаешь влезть в мою голову?» — подала голос Хелейна, которая все это время безучастно стояла рядом. «Я убью тебя, мерзкий маг. Разрежу на 1000 кусков и разбросаю по полям и лесам, лишив честного погребения». «Тебе нельзя проливать кровь», — нахмурился Идор. «Плод в твоем чреве должен расти в спокойствии и счастье, чтобы родиться здоровым». «Я буду совершенно спокойна и абсолютно счастлива, когда ты сдохнешь», — не моргнув, заявила Хелейна и выругалась. «Ферра, ты не представляешь, как я вас всех ненавижу, вас и вашего великого отца». Идор ничего не сказал, удивленно глядя на Хелейну и хмурясь. Кажется, слова юной амазонки заставили его, если не испугаться, то задуматься. «Хватит спорить», — устало вздохнула я. «День сегодня выдался на редкость тяжелый. А если вспомнить, что две прошлые ночи тоже прошли без сна?» Сердце тоскливо заныло. Я запретила себе думать об Агоре, но оно все равно скучало. «Мы все устали, и нам всем нужно отдохнуть. Хелейна, идем. Я покажу, где ты сможешь поспать. Ужин пока не готов, придется немного подождать. А ты, Идор, присмотри за Алирой. Она избавилась от амулета и может натворить дел». Маг коротко кивнул и сделал шаг в сторону амазонок, которых Алира мучила, задавая 1000 вопросов почему. Я хотела устроить Хелейну вместе с Илайей и Алирой, только у них были более или менее приличные постели. Все остальные, в том числе и я, спали где придется, а иногда прямо под дождем или снегом. Если есть сухой пятачок, чтобы постелить шубу, то место для ночлега по праву могло считаться роскошным. Но беременная женщина, даже если она воин, должна беречься. «Ты будешь спать здесь», — кивнула я на расстеленные шкуры, на которых, отвернувшись к стене, лежала Илайя. «Девочки потеснятся, верно?» Но амазонка даже не шевельнулась и ничего не ответила. Она замерла, накрывшись одеялом с головой, как будто бы хотела, чтобы ее не узнали. «Илайя?» — нахмурилась Хелейна и заявила. «Я не лягу рядом с той, которая запятнала честь лунной сестры и оскорбила королеву Вайдилу. Я лучше буду спать в снегу, чем с этой изгнанной». Илайя шевельнулась и, прокатившись по постели, повернулась к нам. Ее глаза горели, а рот кривился в знакомой высокомерной усмешке. Она смотрела на юную амазонку в хламиде мага снизу вверх так, словно та ползла под ее ногами. «Кого я вижу?» — воскликнула Илая с притворной радостью. «Сама малышка Килейн, надежда своей убогой семьи и будущая королевская звездочка. Я вижу, ты продалась магам. Королева Вайдила очень расстроится, а твоя мать пожалеет, что родила тебя на свет». «Не смей!» — моментально вспыхнула Хелейна, сжимая кулаки и делая шаг вперед. Но я ее перебила, жалея, что не успела сделать это раньше. «Хватит!» — рявкнула я. «Я не потерплю никаких ссор среди своих людей. Что было в прошлом и осталось. Мне не важно, что было между вами. Но до тех пор, пока наш путь не будет закончен, я не желаю слышать от вас ни единого слова друг против друга. У нас слишком много более серьезных проблем. Ясно?» Но Илайя и Хелейна продолжали смотреть друг на друга с ненавистью, как будто я все это время говорила не с ними. «Я спрашиваю, вам ясно?» — гаркнула я, вкладывая в вопрос всю свою силу. «Ясно», — ответила Илайя, прикрыв глаза и погасив ненависть. Сразу же, отстав на самый короткий миг, кивнула и Хелейна. «Ясно». «Вот и славно». Я на миг задержала дыхание, чтобы взять под контроль эмоции. На какое-то мгновение мне показалось, что кровопролития не избежать. Эти две глупые девчонки вцепятся друг в друга, несмотря на то, что обе сейчас слабее кролика. «Хелейна, после ужина ты расскажешь мне, что случилось с остальными, а сейчас мне пора». Я кивнула девочкам в сторону лестницы, по которой Арам волочил молоденького мальчишку-подростка, связанного по рукам и ногам и с мешком на голове. По всей видимости, это и был маг, о котором говорил Идор. Даже в полумраке гостевого зала, освещенного только пылающим камином, было видно, что мальчишка очень напуган. Он висел в руках Арама, сжавшись в комочек, и почти не касался ногами пола. Кажется, маг совсем не рассчитывал, что его найдут. Смущало одно. Судя по белым одеяниям, заляпанным темными пятнами, этот маг был рабом или переоделся в раба. Но зачем? Мужчины-маги совершенно спокойно существовали в условиях королевства амазонок, не теряя свободы. Мы все видели, как в Портаже маги гуляли по площади, и даже Файлина на них не покушалась. Я крикнула Идора, снова отвлекая его от Алиры. Все же он ментальный маг, вот пусть поработает по специальности, проследит, чтобы мальчишка не врал. Наемники притащили связанного мага в противоположный от камина угол. Темный, холодный и сырой. Бревенчатые стены потемнели от влаги, а доски на полу вздулись так сильно, что выгнулись дугой и натужно скрипели при каждом шаге. Прорубленное в стене сруба окно когда-то было заделано бычьим пузырем, ошметки которого застыли клочками неопрятной тряпки и закрывалось деревянными ставнями. Их кто-то выдрал из стен с корнями. Там, где ставни крепились к стенам, ерошились щепки, разодранного в клочья дубового бревна. Страшно представить, сколько сил приложил тот, кто это сделал. Явно непростой человек. Под окном надуло довольно большую кучу снега, на которую Арам и швырнул мальчишку. Наемники тут же, словно повинуясь мысленной команде, рассредоточились вокруг, заняв позиции, чтобы остановить пленника, если он вдруг решится бежать. Один из наемников закрыл спиной окно. Сразу стало теплее. Все же с улицы сильно дуло. Вьюга набирала обороты, и ветер то и дело швырял в спину наемника хлопья падающего снега. «Идор», — не поворачиваясь, приказала я, — «принеси из камина факел. Тут слишком темно и ничего не видно». Идор метнулся назад. А вот пойманный маг, услышав мой голос, внезапно замычал и пополз в мою сторону, что-то воя через кляп. Ползти ему было неудобно, связанные ноги не двигались, а связанные за спиной руки не давали опоры. Но, тем не менее, мальчишка двигался, извиваясь, как уж на сковороде. Он ухитрился приблизиться ко мне на пару шагов, пока Арам, внимательно следивший за пленником, не отшвырнул его обратно, поддев носком сапога. Но мальчишку это не остановило. Он снова пополз ко мне. Правда, в этот раз не угадал и взял чуть правее. Арам хмыкнул и слегка передвинулся, чтобы снова встретить мага, когда он отползет достаточно далеко. «Если ты будешь хорошо себя вести, — сказала я, — то мы не причиним тебе никакого вреда». Мальчишка вздрогнул всем телом от моих слов, как от удара кнутом, а потом замер на месте, тихо и жалобно скуля сквозь кляп. Он боялся. Теперь это было очевидно. Его трясло. Он вжимался всем телом в грязное снежно-пыльное крошево и тихо и жалобно плакал, скулил на одной ноте. Я не понимала, что происходит. Почему этот маг ведет себя так странно? Это не маг. Идор, вернувшийся с факелом, как будто бы услышал мой вопрос. Желтый мигающий круг коснулся напуганного до смерти подростка, лежащего на полу. Он раб. Беглый раб. Он умоляет вас, госпожа Елина, пощадить его. Я же говорил, он как будто бы не умеет пользоваться заклинаниями. Но тогда откуда он их знает? Я скорее верила Идору, чем нет. Но вдруг это очередная хитрость магов? Магам я не доверяла. Света от тлеющей ножки стола хватило, чтобы увидеть. В центре каждого темного пятна на его одеянии дыра, через которую проглядывает кожа, то ли слишком грязная, то ли слишком темная даже для аддийца. Очень странно. Я нахмурилась. Он нашел книгу. Идор продолжал читать мысли. Возле мертвого мага, чуть больше седмицы назад. Она помогла ему, и он взял ее с собой. Хотел сбежать, но испугался и решил спрятаться здесь. А когда пришли мы, решил воспользоваться книгой, чтобы узнать, зачем вы здесь. Он боялся, что вас послала за ним его хозяйка. Он не хочет возвращаться к ней. Он говорил тихо и безэмоционально, короткими рубленными фразами. Его лицо застыло, а взгляд как будто бы ушел в глубину, потеряв фокус во внешнем мире. «Она? Не может быть! Госпожа Елина, этот раб ни в чем не виноват! Развяжите его!» Внезапно маска треснула, и на лице мага появилась странная смесь чувств – удивление, отвращение и даже какой-то непонятный страх. Он поднял на меня взгляд и умоляюще произнес: «Госпожа Елина, развяжите его, он вам все расскажет!» Идор рвано вздохнул. «Или не все. Поверьте, кое-что из его рассказа вам лучше не знать. Я не думал, что люди могут быть такими жестокими, и что великий отец может быть таким». Я на мгновение заколебалась. С одной стороны, если Идор прав, и этот мальчишка не маг, то незачем держать его в путах. Но с другой, а вдруг это все ложь, уловка? Вдруг этот раб на самом деле маг, который смог как-то договориться с Идором? К тому же, при чем здесь великий отец? Я прикусила губу. «Госпожа Елина!» Я вздохнула. Задержала на миг дыхание, как перед прыжком в воду, и приказала: «Арам, развяжи его. Но держите оружие наготове. Если этот маг или раб вздумает бежать, убейте». Арам кивнул и, присев на корточки, одним движением перерезал путы и сдернул с головы мешок. Перепуганный мальчишка замер. Казалось, он не дышал, а я смогла рассмотреть его. Черные прямые волосы, остриженные неаккуратными клочками. Какие-то пряди опускались чуть ли не до плеч, а какие-то были обрезаны у самой кожи, отчего казалось, будто бы голова мальчишки покрыта проплешинами. Узкие раскосые глаза, маленький удлиненный нос, вытянутый овал лица и чересчур смуглая кожа. Больше всего этот раб или маг походил на коренного жителя княжества Славия. Но как такое может быть? В этой стране до сих пор существовала очень жесткая клановая система, особенно среди высшей знати. Клан князя и его приближенные блюли чистоту крови и могли проследить свою родословную вплоть до первых переселенцев, покинувших Грилорию много веков назад. Их дети женились исключительно на своих, однако заключать договорные браки считалось дурным тоном. Вместо этого молодежь попросту ограждали от ненужных связей, ограничивая их круг общения. И только после рождения третьего ребенка почтенные родители получали право покидать клановые замки и общаться с людьми, живущими за его стенами. Простые люди давно не придерживались таких строгих ограничений, а традиция учитывать чувства молодых при создании семьи и талант к купеческому делу привела к тому, что встретить среди простых людей чистого славца было просто невозможно. В их жилах текла невообразимая смесь всех народов нашего мира. Не зря мой старый друг Митка, отправившись в республику Талат, взял себе именно славское имя. Хотя его ярко-рыжая масть меньше всего походила на внешность коренного славца. И все это значило только одно. Сейчас на грязном, заплеванном полу разрушенного постоялого двора в драной рабской хламиде валялся лицом вниз представитель высшей знати княжества Славия. Но, во-первых, как он сюда попал? Даже если представить, что проклятые маги разрушили столицу княжества, стерев город с лица земли, как Ясноград, то я поставила бы все свое имущество на то, что главы знатных родов первым делом вывезли и спрятали бы свою молодежь, чтобы сохранить надежду на возрождение. И этот мальчик должен быть сейчас где-то в безопасном месте, под защитой клановых воинов, а не лежать перед моими ногами в таком растерзанном виде. И даже если представить, что князь решил отправить кого-нибудь за помощью в соседнюю страну, то здесь был бы почтенный отец семейства, а не неоперившийся юнец, у которого молоко на устах не обсохло. Он слишком юн, чтобы получить право увидеть свет. И это во-вторых. «Как твое имя?» – задала я первый вопрос. Мой голос был холоден и беспристрастен. Мне не раз приходилось вести допросы, и я прекрасно знала, как себя нужно вести с пленником, даже если ты подозреваешь, что все совсем не так просто. Мальчишка при звуке моего голоса сжался еще сильнее и ничего не ответил, только снова заскулил, уткнувшись лицом в пол. «Он очень слаб и боится», — снова вмешался Эйдор. «Очень сильно боится. Его страх такой большой, что скрывает все остальные мысли. Я больше ничего не могу прочитать, и этот страх мешает ему слышать вас». Я кивнула. Еще раз взглянула на плачущего на одной ноте парнишку. «Эйдор, ты можешь его успокоить магией?» — спросила я у нашего мага. Тот кивнул. И я приказала: «Арам, забери факел». «Не нужно!» — отмахнулся от помощи Эйдор. «Это очень простое заклинание. Я обойдусь одной рукой». Но Арам все равно выполнил мой приказ, рывком выдрав горящую ножку стула из рук мага. Эйдор прикусил губу. Кажется, наемник перестарался и дернул слишком сильно. Но маг сам сказал, что ему нужна только одна рука. Он сделал шаг вперед и, опустившись на колени перед пленником, коснулся его головы. Что-то тихо зашептал, а потом выдохнул, активируя заклинание. «Ферро!» Сначала ничего не происходило. Но потом мальчишка перестал скулить. Он с трудом поднялся на четвереньки и обвел всех нас взглядом, на миг задержавшись на мне, и уставился в глаза Эйдора. «Меня зовут Эйдор», — улыбнулся маг. Он хотел сказать что-то еще, но я перебила его. «Нихай шима минзы! Нихай ши лалии!» Традиционный славский я учила очень давно, 30 лет назад. Мой отец считал, что будущая королева должна понимать своих соседей без переводчика. Даже если сами соседи в своей стране предпочитают говорить на грилорском, а старый язык используют исключительно для церемоний. Тогда я всячески избегала ненужных знаний и вряд ли смогла бы сейчас вести беседу на славском. Я и эти простые вопросы, как тебя зовут и откуда ты, вспомнила с большим трудом и вряд ли произнесла безупречно. Но я намеренно использовала этот язык. Если этот мальчик на самом деле отпрыск знатного славского клана, он должен меня понять. Изумленный взгляд пленника метнулся ко мне. Я увидела, как в черных зрачках его лисьих узких глаз вспыхнуло пламя. Он медленно, не обращая внимания на стоявшего перед ним на коленях Эйдора и шелест вытянутых наемниками мечей, поднялся во весь рост. Он и правда был слаб, его качало из стороны в сторону, но тем не менее он стоял и смотрел на меня. А потом сложил руки на груди и склонился в традиционном славском поклоне. «От танин дзычи, голахов!» Он упал бы, если бы Эйдор не успел вскочить и подставить плечо.